Эпилог. «Масим маленький!» — обиженно бубнит Полинка, рассматривая гору подарков для именинника. «Ему надо маленькие подарки, а Полин босая, ей надо босые подарки!» Железная логика, принцесса. Хулигански ухмыляется Лекс и ласково треплет дочку по волосам. «Предлагаешь отжать у Максима Александровича что-нибудь из подарков? Одобряю. Как тебе та машина?» «Лекс!» — возмущенно закатывает глаза Яся. «Ну что ты несешь? Она же не понимает, что это шутка. Поля, солнышко, не расстраивайся. Когда у тебя будет день рождения, у тебя тоже будет много подарков. А сегодня праздник у Максика». «На самом деле?» — сообщаю я заговорщицким шепотом Яси. «Я вообще не против, если вы что-нибудь заберете из этой горы игрушек. Потому что я реально не понимаю, куда их все девать. У нас, конечно, есть игровая, но и она уже полная. У Алекса абсолютно отказывают тормоза, когда дело касается Макса». «Нет, спасибо». В ужасе мотает головой Яся. «У нас у самих игрушки девать некуда. И у нас, в отличие от некоторых, не особняк, а обычная квартира». «Я смотрю, вы планируете переезд?» Раздается за спиной веселый голос Алекса. «Давно пора. Тут, кстати, землю под постройку дома в 15 километрах от нас продают. Не хотите?» Мы с Ясей оборачиваемся, и при виде мужа с нашим сыном на руках у меня сладко вздрагивает сердце от затапливающей его нежности. Мои любимые. Какие же они оба красивые. И так похожи. Макс унаследовал от меня только темный цвет волос. А все остальное, включая черты лица и прозрачно-голубые глаза, у него от Алекса. Так же, как и фамильное упрямство. Наташа, которая взяла на себя роль старшей няни нашего сына, как-то призналась, что она была уверена. Упрямее маленького Алекса никого не существует. Оказалось, что существует. Надо было просто гены Алекса помножить на мои. Максим Александрович давал своему папочке прикурить и в пламя упрямства, и в плане проказ. А ведь ему всего 2 года. Оставалось только надеяться, что к его подростковому возрасту мы не посидеем раньше времени. Впрочем, сейчас, когда Макс зевает у папы на руках и укладывается ему на плечо, явно борясь со сном, он выглядит так мило, что напоминает ангелочка с картины. Поэтому я тут же наклоняюсь и целую его в темную, вкусно пахнущую макушку. «Мама!» — бормочет Макс и сонно улыбается мне. «Папа!» А потом снова сладко зевает. «Давай я уложу его». Тихонько предлагаю я Алексу. Но он ласково смотрит на меня и качает головой. А потом так же, как и я, целует Макса в макушку. «Я сам уложу. Отдохни, моя девочка. Сегодня твой праздник». «Наш». Возражаю я. Но Алекс снова качает головой и так улыбается, что я вижу. Он со мной не согласен. Он до сих пор считает, что в этот день, 2 года назад, я совершила настоящее чудо. Родила ему сына. И что именно меня надо сегодня поздравлять, а не этого темноволосого разбойника. И поэтому в нашей спальне высится гора подарков для меня, которая ничуть не меньше, чем у нашего сына. Алекс не устает доказывать мне словами и поступками, что я самое важное в его жизни. И это абсолютно взаимно. Алекс с Максом уходит наверх. Полинка играет с мамой Алекса в догонялки. Может, как свекровь она и не подарок, но бабушка из нее получилась отличная. Лекс и Дима, тот самый его друг, у которого мы были на свадьбе, о чем-то переговариваются, стоя у окна. А мы с девчонками пьем шампанское и шумно обсуждаем очередной наряд Лены, Диминой жены. Лена учится на дизайнера и создает такие умопомрачительные платья, что их хочется купить прямо тут же. «Ничего особенного!» Отмахивается Лена, краснея от похвалы. Просто на скорую руку собрала из того, что было. «Прекрати себя недооценивать!» Возмущается Яся. «Ника, ну скажи ей!» Говорю. «Ты крутая!» Подтверждаю я и привычно касаюсь подушечками пальцев своих сапфировых сережек, которые давно стали моим талисманом. «А еще говорю, что если ты создашь свою марку одежды, я с удовольствием стану ее инвестором». Лена удивленно хмурится, а потом вдруг кивает. Я подумаю. Я не оговорилась. Я действительно могу быть инвестором, потому что сразу после рождения ребенка Алекс переписал на меня почти все свои активы и ценные бумаги. «Мне не надо!» — отбивалась я всеми руками и ногами. «Ты и так даешь мне все, что только можно пожелать!» «Я хочу, чтобы ты чувствовала себя защищенной», — сказал он тогда. «И чтобы ты знала, ты владеешь всем этим наравне со мной. Так что если ты когда-нибудь захочешь уйти...» «Никогда!» — перебила его я и поцеловала. «Никогда! И даже не надейся!» Позапрошлым летом мы ездили на семейное кладбище положить цветы на могилу Марка Кельнера. Алекс тогда долго молчал, глядя на фотографию жесткого мужского лица, абсолютно не похожего на его собственное. А потом с силой сказал. «Ты был неправ во многом. Это чертово завещание. Из-за него я едва не сломал жизнь моей любимой женщины. Но благодаря тебе я и нашел ее. Так что... я и не знаю, что тебе сказать». «Покойся с миром», — тихо предложила я. «Покойся с миром», — согласился Алекс и взял меня за руку, крепко переплетая наши пальцы. Я не держала зла на Марка Кельнера, который довольно бесчеловечным способом пытался получить наследника для своей империи. Все же именно его деньги спасли моего дядю, который продолжал жить, и именно благодаря его завещанию наши пути с Алексом пересеклись. Пересеклись, чтобы больше никогда не расставаться. Когда гости разъезжаются, я поднимаюсь наверх. Сначала проверяю детскую. Макс тихонько сопит в подушку, обняв нового плюшевого динозавра. Я поправляю ему сбившееся одеяло и тихонько выхожу в коридор. Открываю дверь, ведущую в нашу спальню, и замираю от восторга. Вся комната сияет мягкими огнями от электрических свечей. На тумбочке в серебряном ведерке стоит шампанское, а на кровати меня ждет Алекс. На любимых губах играет провокационная усмешка, от которой у меня сразу прокатывается жар по всему телу. «Ждал меня», — шепчу я. «Очень», — выдыхает он, глядя на меня потемневшими от возбуждения глазами. «Иди ко мне, Ник». Ключ поворачивается в замке, а я оказываюсь в объятиях своего мужа. Властного, сильного, порой жестокого человека, которого я полюбила всем своим сердцем, рядом с которым я чувствую себя спокойной, счастливой и любимой. В его руках я чувствую себя дома. И это самое лучшее место на свете. 31 декабря 2024 года. Конец.